Последнюю ночь октября бешеный ветер, примчавшийся с Атлантики, долго терзал вершины деревьев, и Тереза в полусне прислушивалась к этому шуму, похожему на гул океана. Однако на рассвете ее разбудила не эта жалоба леса. Она откинула ставни, но в комнате по-прежнему было темно. Шел дождь, мелкий и частый, струившийся по черепичным кровлям хозяйственных служб по еще густой листве дубов. Бернар не пошел в тот день на охоту. Тереза закуривала сигарету, бросала, выходила на лестничную площадку и слышала оттуда, как ее муж бродит на нижнем этаже из комнаты в комнату. Запах крепкого трубочного табака проникал в ее спальню, заглушая запах сигарет, которые курила Тереза. Сразу на нее пахнуло прежней ее жизнью. Первый день осеннего ненастья. Сколько же времени ей еще предстоит томиться в этой комнате у камина, где едва тлеют угли. В углах плесень, из-за сырости отстали обои. На стенах еще видны следы висевших там фамильных портретов, которые Бернар увез в Сен-Клер, чтобы украсить ими гостиную, и все еще торчат уже ненужные ржавые гвозди. На каминной полке по-прежнему стоят в фигурной рамке из поддельной черепахи три фотографии. Такие бледные, словно покойники, запечатленные на них, умерли вторично. Отец Бернара, его бабка и сам Бернар в детстве с челкой на лбу и локонами до плеч. Надо прожить тут весь этот день, а потом жить тут недели и месяцы. Когда стало смеркаться, Тереза не выдержала. Тихонько отворила дверь, спустилась по лестнице и вошла в кухню. Бернар, сидевший на низком стуле перед очагом, вскочил. Бальон перестал чистить ружье, а его жена выронила из рук вязание. Все трое смотрели на Терезу с таким выражением, что она спросила, что испугались меня. «Входить в кухню вам запрещено, вы разве не знаете?» Тереза ничего не ответила и попятилась к двери. Бернар окликнул ее. «Ну, раз уж мы встретились, то я считаю нужным сообщить вам, что дальнейшее мое пребывание здесь больше не является необходимым. Нам удалось создать в Сен-Клере атмосферу симпатии к вам. Все считают или делают вид, что считают вас несколько неврастеничной. Мы уверили всех, что вы больше любите жить в одиночестве, а я часто навещаю вас. Впредь я освобождаю вас от обязанности ходить к мессе». Тереза пробормотала, что ей совсем не было неприятно ходить к мессе. Бернар ответил, что дело не в том, что ей приятно или неприятно. Искомый результат достигнут, вот и все. И поскольку месса для вас ничего не значит, Тереза открыла было рот, хотела что-то сказать, но промолчала. А Бернар повелительным тоном заявил, что она должна вести себя так, чтобы ни единым словом, ни единым жестом не повредить столь быстрому и нежданному успеху. Тереза спросила, как чувствует себя Мари. Он ответил, что Мари чувствует себя хорошо, и завтра она с Анной и с госпожой Дератраф уезжает в Болье. Он и сам проведет там некоторое время, месяца два-три, не больше. Затем он отворил дверь и, посторонившись, пропустил Терезу. На тусклой осенней заре она услышала, как Бальон запрягает лошадь. Потом раздался голос Бернара, конское ржание и удалявшийся стук колес. И опять лил дождь, падавший на черепицы, на запотевшие окна, на пустынное поле, на все 100 километров ланд и болот, на последние еще не укращенные движущиеся дюны и на океан. Тереза курила, закуривая одну сигарету от другой. Часа в 4 надела непромокаемый плащ и решила пройтись под дождем. В темноте ей стало страшно, и она вернулась к себе в комнату. Огонь в камине погас, она дрожала от холода, и чтобы согреться, легла в постель. Часов в 7 Бальонша принесла ей яичницу с ветчиной. Тереза отказалась от еды. Ее уже стало мутить от вкуса и запаха свиного сала. Каждый день жирные мясные консервы или ветчина. Бальонша уверяла, что у нее больше ничего нет, хозяин запретил резать птицу. И стала жаловаться, что Тереза заставляет ее бестолку подниматься и спускаться по лестнице, а ведь у нее, Бальонши, и сердце больное, и ноги отекают. Тяжелая у нее работа, Только ради господина Бернара она и взялась за это дело. Ночью Терезу лихорадила, но голова была необычайно ясной, и воображение нарисовало себе жизнь в Париже. Вот ресторан, где она была с Бернаром, но теперь она не с ним, а с Жаном Азведо и какими-то молодыми женщинами. Вот она положила на стол свой черепаховый портсигар, закурила сигарету Абдулла. Вот она говорит, изливает свою душу, а в это время оркестр играет под сурдинку. Ее рассказ слушают с восторгом. Вокруг такие внимательные, но не удивленные лица. И одна женщина говорит: «Вот так же было и у меня. Да-да, я тоже испытала это». Какой-то писатель отводит ее в сторону. «Вы должны написать о том, что вам пришлось пережить. Мы напечатаем в нашем журнале эту исповедь женщины наших дней». Домой ее отвозит в своей машине молодой человек, вздыхающий о ней. Они едут по аллее Булонского леса. Сама она не чувствует волнения, но ей приятно, что сидящий слева от нее юноша горит страстью. «Нет, сегодня вечером не могу», — говорит она ему. «Сегодня я обедаю у подруги». «А завтра?» «Тоже не могу». «Значит, вы никогда не бываете свободны по вечерам?» «Почти никогда. Можно сказать, никогда». Но в ее жизни есть человек, рядом с которым ей все кажется ничтожным. Человека этого никто не знает в их кругу. Он очень скромный, совсем безвестный. Но все существование Терезы вращается вокруг этого солнца, и видимого лишь ее взгляду, только она одна знает жар его объятий. Париж гудит, как ветер в соснах. Приникшее к ней тело возлюбленного, такое легкое, стесняет ее дыхание. Но пусть уж она лучше задохнется, лишь бы он был здесь, рядом. И Тереза делает такое движение, как будто обнимает кого-то. Правой рукой сжимает себе левое плечо, а ногти левой руки впиваются в правое плечо. Она встает, идет босая к окну, отворяет его. Ночь не холодная, но даже и надеяться нельзя, чтобы хоть один день в эту осень не шел дождь. С утра до вечера дождь. Дождь и так до скончания веков. Будь у нее деньги, она бы убежала в Париж и пошла бы прямо к Жану Азведо, доверилась бы ему. Он сумел бы найти ей работу. Жить в Париже одной, да еще на свой собственный заработок, ни от кого не зависеть, освободиться от этой семьи. Пусть само сердце выбирает себе близких не по крови, а по духу, но и по плоти также. Найти поистине родных тебе людей, даже если их будет немного, даже если они будут разбросаны по свету. Наконец она уснула при открытом окне. Проснулась на рассвете от холода и сырости. Она так замерзла, что у нее стучали зубы, но не могла решиться встать и затворить окно. Не было даже сил протянуть руку и укрыться сбившимся одеялом. В этот день она так и не встала с постели, не умылась, не привела себя в порядок. Проглотила несколько кусочков мясных консервов и выпила кофе, чтобы закурить сигарету. Натощак она больше не могла теперь курить, желудок не позволял. Она пыталась возвратиться к своим ночным вымыслам. Днем в Аржелузе шума не прибавлялось, а после обеда уже наступала такая же тьма, как и ночью. В пору самых коротких дней в году, да еще при упорном ненастье, все смешивалось. Утренние, вечерние, дневные часы. Утренняя мгла быстро переходила в вечерний сумрак, а кругом стояла нерушимая тишина. Терезе теперь совсем не хотелось спать, и ее сны наяву становились от этого еще более четкими. Она терпеливо искала в своем прошлом забытые лица, губы, которые влекли ее к себе. Она возрождала смутные воспоминания о случайно встреченных мужчинах, которых в ночных грезах призывало ее невинное тело. Она придумывала себе счастье, рисовала радости жизни, создавала сказку о какой-то немыслимой любви. Она теперь и не вылезает из постели, через некоторое время докладывала бальонше мужу, и не ест ничего, до консервов и до хлеба не дотрагивается. «Но не беспокойся, бутылочку-то всю выпивает. Сколько ни дай вина этой дряни, все вылакает. Да еще, знаешь, сигаретами своими просто не прожигает. Рано или поздно она пожар тут устроит. К Курит, без конца курит, даже пальцы и ногти пожелтели, как будто она их в армику опустила. Подумать только, простыни-то добротные, домотканы. Не жди, голубушка, что я тебе часто буду менять белье. Бальонша ныла, что она не отказывается подметать комнату Терезы и перестилать постель, но ведь эта чертова лентяйка не желает вылезать из-под одеяла. Да и стоит ли на нее стараться? Несчастная старуха Бальонша больными своими отекшими ногами взбирается по лестнице с кувшинами горячей воды, но как поставят их утром у двери, так они и стоят до вечера. Мысли Терезы уже отвлеклись от образа того неведомого возлюбленного, который она создала себе на радость. Ее уже утомило вымышленное счастье, она присытилась им. И теперь фантазия уводила ее от действительности иными путями. Вот она лежит на смертном одре. Вокруг стоят на коленях люди. К ложу ее приносят умирающего мальчика, одного из тех, кто убегал при виде Терезы. Она возлагает на его голову руку с пожелтевшими от никотина пальцами, и мальчик встает исцеленный. Возникали у нее и другие, совсем скромные мечты. Вот она построила себе дом на берегу моря. Она так ясно представляла себе сад, террасу, расположение и назначение комнат. Она подбирала для них обстановку, искала место для каждой вещи, расставляла там и тут мебель, что была у нее в Сен-Клере, спорила сама с собой, покупая ткани. Затем декорация становилась расплывчатой. Оставалась садовая беседка и скамья у моря. Тереза сидит на этой скамье, положив голову кому-то на плечо. Зазвонил колокол, призывая к обеду. Она встает, входит в темную аллею. Кто-то идет рядом с нею и вдруг обнимает ее обеими руками, прижимает к себе. «Поцелуй», — думает она, — «должен остановить время». Ей кажется, что в любви бывают мгновения бесконечности, так говорило ей воображение, но верна ли эта догадка? Этого ей никогда не узнать. Опять она видит белый домик, колодец, скрипит насос, благоухают во дворе только что политые гелиотропы. Ужин будет отдыхом перед счастьем, ожидающим ее вечером и ночью. Неизъяснимым счастьем, которому невозможно смотреть в лицо, оно беспредельно, сердце человеческое не в силах вместить его. Итак, любовь, которой Тереза была лишена больше всех, пронизывала все ее существо. Тереза была одержима ею. Она почти не слышала визгливого голоса Бальонши. Что там кричит эта старуха? Рано или поздно господин Бернар без предупреждения вернется с юга. И что же он скажет, когда заглянет в вашу комнату? Ведь это настоящий свинарник. Вставайте-ка скорее, сударыня, не то придется поднять вас силой. Тереза садится на постели, с тупым удивлением смотрит на свои ноги. Ноги худые, как у скелета, ступни кажутся огромными. Бальонша надевает на нее капот, заталкивает ее в кресло. Тереза ищет возле себя сигареты, но ее рука повисает, как плеть. Негреющие лучи солнца вливаются в распахнутое окно. Бальонша суетится, орудует половой щеткой, пыхтит, чертыхается, а ведь, говорят, это Бальонша добрая женщина. Когда к Рождеству колют откормленного ею кабана, она проливает слезы. А злится она из-за того, что Тереза ничего ей не отвечает. Молчание Бальонша считает для себя оскорбительным, как знак презрения. Но Тереза не в силах была говорить. Когда все ее тело ощутило свежесть чистых простынь, она, как ей кажется, сказала спасибо, но на самом деле ни звука не слетело с ее губ. Бальонша прошипела, уходя: «Но уж этих простынь вы не прождете». Тереза испугалась, что старуха унесла сигареты, и со страхом протянула руку к ночному столику. Сигарет там не оказалось. А как же ей жить без сигарет? Ей необходимо постоянно ощущать в пальцах эту сухую упругую палочку. Ей необходимо без конца нюхать и разминать сигареты, видеть, что комната утопает в сизом облаке дыма, который она втягивает и выпускает изо рта. Бальонша придет теперь только вечером, весь день без сигарет. Тереза закрыла глаза, а ее пожелтевшие пальцы все еще делали привычные движения, будто разминали сигарету. В 7 часов вечера пришла бальонша, принесла свечу, поставила на стол поднос, молоко, кофе, кусок хлеба. «Ну как? Больше вам ничего не надо?» Она злорадно смотрела на Терезу, ждала, что та попросит сигарет. Но Тереза лежала молча, повернувшись лицом к стене. Бальонша, вероятно, плохо затворила окно. От порыва ветра оно распахнулось, и ночной холод ворвался в комнату. У Терезы не хватило мужества откинуть одеяло, встать и подбежать босиком к окну. Она лежала неподвижно, скорчившись и натянув одеяло до самых глаз, чувствуя на веках и на лбу ледяное дыхание ветра. В сосновом бору не стихал беспредельный гул, похожий на гул океана, и все же там царила тишина, глубокая тишина Аржелуза. Тереза думала, что если бы она жаждала мученичества, она бы не куталась так в одеяло. Она попробовала было откинуть их, но выдержала холод лишь несколько мгновений. Потом ей удалось выдержать немного дольше. Она как будто повела игру, совсем безотчетно, без всякого участия воли. Страдания стали ее единственным занятием, и кто знает, может быть, смыслом ее существования в мире. Письмо от хозяина. Тереза не брала протянутое ей письмо, но бальонша не отставала. Наверное, тут сказано, когда хозяин вернется, и ей, бальонше, надо про это знать, чтобы вовремя все приготовить. «Может, хотите, чтобы я прочитала?» Тереза ответила: «Прочтите, прочтите». И, как всегда, в присутствии бальонши повернулась лицом к стене. Но то, что чуть не по складам читала вслух бальонши, вывело ее из оцепенения. «Я был очень рад, узнав из сообщений бальона, что у вас в Аржелузе все благополучно. Бернар писал, что вернется на машине, но так как он намерен останавливаться по дороге в тех или иных городах, то не может указать точные даты своего приезда. Во всяком случае, вернусь я не позднее 20 декабря. Не удивляйтесь, что я приеду с Анной и Дегилемом. В Болье они обручились, но это еще не официальная помолвка. Дегилем непременно хочет сначала увидеться с вами. Уверяет, что этого требует приличия. Но я чувствую, что он хочет составить себе мнение о некоторых обстоятельствах. Вы, конечно, догадываетесь, каких. Вы так умны, что прекрасно справитесь с этим испытанием. Помните, вы больны, у вас затронута психика. В общем, я полагаюсь на вас. Я буду вам признательна, если вы постараетесь не разрушить счастье Анны, не помешаете благополучному осуществлению плана, который во всех отношениях удовлетворяет нашу семью. В противном случае вы дорого заплатите за малейшую попытку повредить нам. Однако я уверен, что этого нам нечего опасаться». Это было в ясный и холодный день. Тереза встала с постели, подчинившись настояниям бальонши, и, опираясь на ее руку, немного прошлась по саду. Но за завтраком она с трудом справилась с кусочком белого мяса цыпленка. До 20 декабря оставалось еще 10 дней. Бальонша уверяла, что если Тереза встряхнется, будет выходить из дому, дышать свежим воздухом, она живо встанет на ноги. «Не то, что она со зла упрямится», — говорила бальоншу мужу, — «она просто совсем раскисла. Господин Бернар умеет дрессировать непослушных собак, чуть что наденет парфорсный ошейник. Но с этой-то не пришлось долго возиться. Видишь, ползает теперь на брюхе. Но лучше бы он все-таки ей не доверял». Тереза действительно изо всех сил старалась отказаться от мечтаний, дремоты, от самозабвения. Она заставляла себя ходить, есть, а главное — вновь обрести ясность мыслей, здраво смотреть на вещи и на людей. Ведь приди она в Ланды, пострадавшие от пожара по ее вине, она ступала бы там по слою пепла, ходила бы среди обгоревших черных сосен, так же вот готова она была говорить и улыбаться в кругу этой семьи, ее семьи. 18 декабря в пасмурный, но не дождливый день Тереза сидела у камина в своей спальне и дремала, откинув голову на спинку кресла и закрыв глаза. Вдруг ее разбудил шум мотора. Затем она услышала голос Бернара, раздавшийся в прихожей, а также голос госпожи де ля Траф. Когда бальонша, запыхавшись, ворвалась в спальню, забыв постучаться, Тереза уже стояла перед зеркалом, подрумянивала себе щеки и подкрашивала губы. Она сказала: «А то, пожалуй, напугаю жениха Анны». Бернар допустил промах, не поднялся первым делом к жене. Молодой Дюгилем, обещавший своим родителям смотреть в оба, отметил такое невнимание со стороны мужа и решил, что она наводит на некоторые размышления. Немного отодвинувшись от Анны, он поднял меховой воротник теплого пальто и счел нужным сказать, что эти деревенские гостиные нечего и пытаться натопить. Он спросил у Бернара: «У вас сделан под домом подвал?» «Нет». «Ну так у вас пол всегда будет подгнивать, разве только что положить под него слой цемента». На Анне было беличье манто и фетровая шляпка без ленты и без банта. Но, заметила госпожа де ля Траф, хоть на этом колпачке нет никаких украшений, он стоит дороже, чем прежние наши шляпы с перьями и с огретками. Правда, фетр тут чудесный, куплен у Лельгака, а фасон создан самим Рэмбу. Госпожа де ля Траф протягивала ноги к топившемуся камину, но все поворачивалось властным и пухлым лицом к двери. Она обещала Бернару быть на высоте положения, но заявила ему: «Смотри, не проси, чтобы я поцеловала ее. Нельзя же этого требовать от матери. Меня и то уже в дрожь бросает при мысли, что придется поздороваться с ней за руку. Один Бог знает, каких ужасов она натворила. Но представь себе, не это меня больше всего возмущает. Мы же знаем, что есть люди, способные на любое злодейство. Меня ее лицемерие возмущает. Вот что страшно. Ты одно вспомни. Мама, лучше сядьте вот в это кресло, вам будет удобнее. И ведь как она боялась напугать тебя. Дорогой мой бедняжечка так боится смерти, что если мы вызовем врача для консилиума, это его доконает. Господь Бог видит, я ничего не подозревала, но, услышав из ее уст «дорогой мой бедняжечка», я просто поразилась». Но сейчас в гостиных их Аржелузского дома госпожу де ля Траф беспокоило только одно — явная неловкость, которую испытывал каждый из присутствующих. Она внимательно наблюдала за Дегилемом, устремившим на Бернара свои сорочьи глаза. «Бернар, ты бы сходил посмотреть, что делает Тереза? Может быть, ей не здоровится?» Анна, равнодушная, как будто отрешившаяся от всего, что может произойти, первая услышала знакомые шаги. «Да вот она уже спускается по лестнице». Бернар прижал руку к груди. Опять началось сердцебиение. Какое идиотство, что он не приехал сюда вчера вечером. Нужно было заранее прорепетировать эту сцену с Терезой. Что-то она скажет. Она способна все испортить, не сделав ничего такого, за что ее можно было бы упрекнуть. Как она медленно спускается по ступенькам. А все уже встали, все повернулись к двери. И, наконец, Тереза отворила ее. Несомненно, Бернар долгие годы помнил, как при появлении этого изможденного существа, этого маленького, бледного и накрашенного личика, у него прежде всего мелькнула мысль «суд присяжных». Но возникла она не по поводу преступления Терезы. Ему вдруг вспомнилось цветное приложение к «Пти-Паризьен», украшавшее в числе многих других картинок дощатую беседку в Аржелузском саду его родителей. И в знойные дни под жужжание мух и неистовое стрекотание кузнечиков в траве он ребенком со страхом вглядывался в эту красно-зеленую картину, изображавшую узницу замка Пуатье. Так и теперь он испуганно смотрел на это бескровное, исхудалое лицо и корил себя за свое безумие. Ведь надо было сразу же, во что бы то ни стало, устранить эту ужасную женщину, отбросить ее, как выбрасывают в воду бомбу, которая с минуты на минуту может взорваться. Сознательно или безотчетно, но Тереза вызывала у каждого мысль о какой-то драме, хуже того, о каком-то происшествии из уголовной хроники. Она, несомненно, могла быть только преступницей или жертвой. Собравшиеся в гостиной родственники встретили ее возгласами удивления и жалости столь непритворными, что Дегилем заколебался в своих выводах, не знал, что ему и думать. А Тереза объяснила: «Но ведь все это очень просто. Погода была плохая, я совсем не выходила на воздух и потеряла аппетит. Я почти ничего не ела, но ведь лучше похудеть, чем располнеть, верно? Давай, Анна, поговорим о тебе. Я так рада». Тереза взяла ее за руки. Она сидела, Анна стояла и долго глядела на нее. С исхудалого, как будто истаившего лица, на Анну смотрели такие знакомые глаза. Когда-то в детстве их пристальный взгляд раздражал ее, и она говорила Терезе: «Что ты так смотришь на меня? Перестань!» «Я так радуюсь твоему счастью, Анна!» И на губах Терезы мелькнула улыбка, поздравлявшая Анну с ее счастьем, адресованная и господину Дегилему, его плешивой голове, жандармским усам, покатым плечам, его коротенькой визитке и его жирненьким ляжкам, обтянутым брюками в серую и черную полоску. Да, что ж, мужчина как мужчина, словом, муж. Затем она вновь перевела глаза на Анну и сказала: «Сними шляпку. Ну вот я и узнаю тебя, душенька». Анна же видела теперь совсем близко кривившийся рот Терезы, ее глаза, никогда не проливавшие слез, но она не знала, о чем в эту минуту думала Тереза. Господин Дегилем высказал мысль, что и зимой деревня не так уж страшна для женщины, если она любит свое гнездышко. В доме всегда столько работы. «Что же ты не спросишь меня о Мари?» «Правда, правда. Расскажи о Мари». И тут Анна как будто вновь стала недоверчивой и враждебной. Не зря же она несколько месяцев очень часто и с одинаковым выражением повторяла своей матери: «Я бы ей все простила, она в конце концов душевно больная, но ее равнодушие к Мари я не могу вынести. Мать, которая нисколько не интересуется своим ребенком. Приводите тут какие угодно оправдания, а я считаю это гнусным». Тереза догадывалась, что думает Анна. «Она презирает меня за то, что я не заговорила прежде всего о Мари. Как объяснить ей? Она не поняла бы, что я полна собой, всецело занята собой. Анна ждет, не дождется детей, чтобы раствориться в них, подобно своей матери, подобно всем женщинам-семьянинкам. А мне всегда необходимо думать о своем. Я стараюсь обрести себя. Анна скоро позабудет и свою юность, и свою дружбу со мной, позабудет и ласки Жана Азеведо, все позабудет при первом же писке младенца, которым ее наградит вот этот гном, даже не сняв свою визитку. Женщина-семьянинка жаждет утратить свою индивидуальную жизнь. Как прекрасна такая жертва во имя блага всего рода. И я чувствую красоту этой обезличенности, этого самоотречения. Но я-то... я...» Тереза попыталась не слушать того, что говорили вокруг, а думать о Мари. Крошка теперь, должно быть, уже лепечет. Приятно было бы послушать ее болтовню, но только недолго. Она быстро наскучила бы мне, и захотелось бы поскорее остаться наедине с самой собой. Она спросила Анну: «А Мари, наверное, уже хорошо говорит?» «Повторяет все, что услышит. Ужасно забавно. Закукарекает петух или машина даст гудок, она сейчас же поднимет пальчик и скажет: „Слышишь, Бибика кличет“. Такая душечка, такая прелесть!» Тереза думала: «Надо прислушаться, о чем они там говорят. В голове у меня так пусто. О чем это толкует господин жених?» И, сделав над собой усилие, она слушает. «У меня в Балисаке имение, но наши смолокуры не такие усердные, как здесь. Собирают смолу 4 раза в год, а в Аржелузе 7, а то и 8 раз. Ну, ваши смолокуры просто лодыри, ведь цены-то на смолу завидны. Да-да, нынче смолокур зарабатывает по 100 франков в день, но мы, кажется, утомили вашу супругу». Тереза откинула голову на спинку кресла. Все встали. Бернар решил переночевать в Аржелузе. Дегилем сказал, что он сам поведет его машину, а завтра шофер пригонит ее обратно и привезет багаж Бернара. Тереза сделала усилие, чтобы привстать, но свекровь удержала ее. Тогда она закрыла глаза и услышала, как Бернар сказал матери: «Ну уж эти бальоны, сейчас я им задам такую головомойку, что они ее долго будут помнить. Слушай, ты все-таки не увлекайся, а то они чего доброго возьмут расчет, а нам это ни к чему. Во-первых, они слишком много знают, а кроме того, имение, одному только бальоны известны все его границы». Затем, отвечая на какую-то реплику Бернара, которую Тереза не расслышала, госпожа де ла Трап добавила: «Будь все же поосторожнее, очень ты ей не доверяй, следи за каждым ее жестом, никогда не позволяй, чтобы она одна входила в кухню или в столовую». «Да нет, она не в обмороке, она спит или притворяется». Тереза открывает глаза, перед ней Бернар, он держит в руке стакан и говорит: Вот выпейте скорее, это испанское вино, оно очень укрепляет силы. А затем, поскольку Бернар всегда делает то, что решил, он идет в кухню и дает там волю своему негодованию. Разговор идет на местном наречии. Тереза слушает кудахтанье бальонши и думает, Бернар чего-то испугался, но чего именно? Он возвращается. «Мне кажется, вам приятнее будет есть в столовой, а не у себя в комнате. Я уже отдал распоряжение, чтобы вам накрывали на стол, как прежде в столовой». Право, Бернар стал таким же, как в дни следствия, союзником, желающим во что бы то ни стало вызволить ее из беды. Он хочет, чтобы она выздоровела, чего бы это ни стоило. Да, он, несомненно, испугался. Вот он сидит перед ней, ворошит кочергой жар в камине. Тереза наблюдает за ним, но не может угадать, какой образ возникает в пламени перед его выпуклыми глазами. А видит он там красно-зеленый рисунок, приложение к пси-паризьен, узница замка Пуатье.